Глава 3. Скромный герой. Снимая трубку, Мазур прям-таки жаждал немедленного вызова по боевой тревоге. Можно было бы что-то взорвать, если особо повезет. Спалить что-нибудь чертям собачьим, крушить челюсти и ломать ребра. Одним словом, отдохнуть на всю катушку от сложности быта. Однако внутренний дежурный самым спокойным тоном, ничуть не чистя, сообщил: «Товарищ капитан-лейтенант, вас спрашивает 6-й». «У него к вам дело, если вы не заняты. Он на проходной ждет». «Сейчас спущусь», — сказал Мазур. «Скажите, нисколечко не занят». «Есть!» — вышкаленно рявкнул дежурный и положил трубку. Согласно нехитрой кодовой таблице для третьеразрядных секретов, 6-м значился майор Ганим, и хотя Мазур понятия не имел, зачем парнишка заявился без предварительного официального звонка, это была прекрасная возможность отвлечься. Допустимую алкогольную норму Мазур уже оприходовал, а сидеть, таращась на далекие горы за окном и расстравляя себя в унынии, не особенно-то и хотелось. Он достал из гардероба свежую форменную рубашку, взял фуражку со столика, облачился в пару секунд, вышел в коридор. У двери, как дюжину раз допрежь, возник бесплотным духом слуга Али, человек без возраста, бесшумный, вымуштрованный, с обычной своей напряженной искательной улыбкой и метелочкой из птичьих перьев, готовый тигром ринуться на отдельно взятую пылинку, торчать за спиной, чтобы наполнять бокал, вообще выполнить любой приказ эфенди Мазура. Эфенди же Мазур, как обычно, почувствовал понятную и простительную для советского человека неловкость. У него никогда прежде не было персонального лакея, и в дальнейшем, после завершения командировки, вряд ли заведется. Он пожал плечами, выговорив едва ли не извиняющимся тоном: «Спасибо, Али, ничего не нужно». «Может быть, госпожа в чем-нибудь нуждается?» «В хорошей выволочке разве что», — подумал Мазур, а вслух сказал: «Госпожа легла спать и не хочет, чтобы ее беспокоили». Али с тем же бесстрастием поклонился, бесшумно повернулся и стал удаляться, словно бы не шагая, а паря над полом. Мазур задумчиво посмотрел ему вслед. У него давно уже было сильное подозрение, которое многоопытный лаврик вполне разделял, что эта услужливая тень попросту приставлена к нему местной спецурой. Как оно всегда в таких ситуациях и бывает. Горячая советско-бахлакская дружба и любознательность здешней тайной полиции уживаются в одном пространстве. Опять-таки дело житейское. Генерал Асади, всемогущий шеф Шахрому Харбород, мощной конторы, всосавший как пылесос все хотя бы отдаленно связанное с охраной порядка и безопасности, вплоть до рыбацких лицензий и пожарной охраны, был, несмотря на молодость служак, и ретивым, и энергичным, выучили британцы на свою голову. Интересы у него широчайшие, а любопытство неуемное. В коридоре Мазуру попался вундеркинд, и оба, охваченные одинаковым неловким колебанием, сухо раскланялись. Ни о какой неприязни и речь не шла, просто никак не удавалось выстроить какие-то неофициальные отношения, выходившие за рамки служебного общения. Впрочем, у вундеркинда так обстояло абсолютно со всеми. Не зря иные за спиной кликали его не вундеркиндом, а роботом, иногда с добавлением краткого непристойного прилагательного. У него словно бы не было обычных человеческих слабостей. От приглашения посидеть за бутылочкой уклонялся. В попытках наладить интимные связи с доступным женским персоналом замечен не был. Даже в кинозал не ходил. Никаких точек соприкосновения, мать его. Выйдя из своего привилегированного закуточка, Мазур спустился этажом ниже, на второй, после недолгого колебания, направился к двери комнаты казармы, где квартировали все его 8 подчиненных, распахнул ее, понятное дело, не постучав, как в казармах и положено. Не те у него подобрались орелики, чтобы застать их врасплох. Для постороннего глаза все выглядело благолепно и уставу немало не противоречило. Орлы сидели по четверо на кровати, лицами друг к другу, и Куманек лениво пощипывал струны гитары, а викинг с живейшим интересом читал толстенный том избранных произведений товарища Л. И. Брежнева. Никто, конечно, не стал вскакивать и вытягиваться в струнку, но на Мазура преданно уставились 8 пар глаз, выражавших полное понимание субординации и готовность немедленно воспрянуть по зову боевой трубы ради отпора любым проискам империализма. Все обстояло, согласно другому артикулу Петровского устава, надлежит каждому своего начальника должным образом почитать и от подчиненного своего возыметь оное почтение. С этим все было в порядке. Однако Мазур мог бы ручаться, что за секунду до его появления потаенное местечко волшебным образом вмиг улетучилась пара бутылочек того же итальянского вермута, а заодно испарились и стаканизаторы, коих, несомненно, имелось по одному на присутствующего. В конце концов, ребята имели право чуточку расслабиться, как и он только что. Главное — соблюсти меру и внешние приличия. Посему Мазур, старый служака, не стал особенно принюхиваться и присматриваться. Он лишь благодушно проворчал: «Ну-ну, музицируйте, айвазовские», и вышел. Спустился на первый этаж, где возле стола дежурного, вернее говоря, часового, отличавшегося от обычного тем, что дежурный имел право сидеть и курить, нетерпеливо топтался майор Ганим в шортах цвета хаки и рубашке британского образца, украшенной на богатырской груди одной единственной медалькой, да и то не боевой, а учрежденной месяц назад в честь двухлетнего юбилея славной народной революции. К великому горю майора, ему пока что не выпало случая отличиться на бранном поле. Мелкие перестрелки с диверсантами на северной границе в счет не шли ввиду своей незначительности. Он вытянулся стойким оловянным солдатиком, браво отдал честь и отбарабанил обычно ему несвойственным официальнейшим тоном: «Товарищ капитан-лейтенант, мне поручено незамедлительно доставить вас в резиденцию президента республики для срочной встречи с товарищем президентом». Пожав плечами, Мазур не стал ни противоречить, ни комментировать. Президент, он и в Аравии президент, повернулся к дежурному и обыденным тоном сказал: «Если меня будет кто-нибудь искать, я у президента». «Понял». Тоже, не моргнув глазом, ответил дежурный, видывавший и не такие виды. Мазур с Ганимом вышли под ослепительное солнце, исходившее дурным зноем, уселись в темно-зеленый лендровер, опять-таки из национализированных британских запасов, и смуглый юнец в камуфляже рванул с места. Следом тут же пристроился второй открытый вездеход, битком набитый свесившими ноги за борта автоматчиками. Вовсе не почетный эскорт, а вполне разумная предосторожность в нынешней неспокойной обстановке. Миновав внутренний КПП, отгораживавший на базе самую секретную зону, шофер поехал потише. Тут маневрировало во всех направлениях чересчур уж много военных грузовиков и бронетехники, так что лихачить на легковушке не стоило. Возле одной из кирпичных казарм, построенных британцами на века для своих рядовых, торчала кучка небритых и определенно похмельных молодцов в камуфляже без знаков различия, дюжина индивидуумов рязанского, валдайско-чебоксарского облика. Мазура они проводили примечательными взглядами, где зависть мешалась с иронией, а похмельная злость на весь белый свет с долей презрения. Мазур и бровью не повел. Это была армейская низшая каста, военные советники мелкого пошиба и переводчики столь же незначительного калибра, так называемые хабиры. По большому счету, именно на таких чернорабочих военной машины безропотных пролетариях очень многое держится. И в родном отечестве, и за его пределами. Но это вовсе не означает, что служба их протекает в комфорте и довольстве, как раз наоборот. Мазур для них был очередным отутюженным и наодеколоненным штабным франтом с тепленького блатного местечка, тыловым бездельником. Но ведь не станешь же им растолковывать истинное положение дел. Ни права такого нет, ни желания. Словом, он и ухом не повел, перехватив парочку взглядов, исполненных натуральной классовой ненависти, то есть того, чего в Советском Союзе не могло существовать по определению. В конце концов, ему с ними детей не крестить. Выехав за ворота, машины понеслись по широкой автостраде, проложенной, как легко догадаться, теми же британцами, почти исключительно для собственных военных надобностей. До революции иметь личный автомобиль здесь считалось непростительным развратом, если только ты не родич и не приближенный султана или кого-то из владетельных эмиров. Ну, а после революции автомобилизация трудящегося населения пока что числилась за предпочтением более насущных забот по разряду светлого будущего. Так что на автостраде попадались либо военные самоходы, либо обветшавшие автобусы почти сплошь альбионских марок, хотя попадались и новенькие советские. Пейзаж, как уже упоминалось, разнообразием не баловал. Главным образом серо-желтый песок, да иногда хилые пальмы, неизвестно почему, названные великим поэтом гордыми. Сразу видно, не бывал здесь поэт в пустынных песках аравийской земли. До самой столицы их ни разу не обстреляли, а ведь случалось все чаще. Невредимыми они въехали в город, сначала петляли по кривым улочкам мимо глинобитных домиков с окнами во двор. Глухие стены, густо залеплены яркими, красочными, олиповатыми плакатами, как один, являвшимися не результатом идеологической помощи советских друзей, а исключительно плодом творчества местного агитпрома. Широкоплечие, улыбчивые, белозубые солдаты браво воздевали автоматы, широкоплечие, белозубые, улыбчивые крестьяне браво воздевали китмени, широкоплечие рабочие нефтепромыслов, белозубые школьники, улыбчивые раскрепощенные женщины Востока, даже седовласые представители трудовой интеллигенции, браво воздевавшие учебники, циркули и реторты, были не просто белозубые, а все подряд широкоплечие. И за спиной у всех непременным образом вставало разлапистое солнышко, распространявшее лучи на полнеба, а иногда голубело море, сверкали нефтяные вышки, зеленели кудрявые деревья неизвестного вида и сияли хрустальные небоскребы. Разнообразие ради попадались плакатища со столь же белозубым, широкоплечим и улыбчивым генералом Кассемом, решительным жестом указывавшим соотечественникам единственно верный путь в светлое будущее. Кое-где плакаты свисали клочьями, содранные быстрым вороватым рывком, или, если были приклеены на совесть, зияли прорехами от чего-то вроде скребков. Всякий раз гоним при виде такого безобразия страдальчески морщился, не в силах смотреть спокойно на столь явную контрреволюцию. Не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Повреждение плакатов, согласно изданным декретам, считалось империалистической контрреволюцией и каралось, соответственно. Но, как ни старался генерал Асади, недобитые контрреволюционеры каждую ночь являли мурло. Вскоре потянулись кварталы более европейского облика. Чистая половина столицы была и витрина просвещенного правления покойного султана. Здесь уже красовались не одни только рисованные агитки, но и афиши кинотеатров, где перемешались кадры из золотого фонда советской кинематографии с безыдейными поделками Голливуда. Вот только с одним из кинотеатров ночью определенно приключилась беда. Высокие витрины выбиты напрочь, вход окаймлен широкой полоской копоти. Опытным глазом Мазур определил, что сюда, несомненно, шарахнули не одну бутылку с коктейлем Молотова. «Контрреволюция», — сердито нахмурясь, пояснил Ганим. «Враги широко пользуются невежеством и отсталостью народных масс, тяжелым наследием султана. На афише была девушка в купальнике и какие-то фанатики ночью. На главном базаре давно уже шептались, но точной информации не поступало». Мазур хмыкнул. «У вас там что, мало агентуры?» Понизив голос, Ганим с грустью проговорил. «На главный базар не хватит никакой агентуры, товарищ». Мазуру в это охотно верилось. Он сам там бывал пару раз. В самом деле необозримая барахолка, исполненная определенной экзотики. Правда, он не углублялся в самые дебри ловчонок и мастерских. Ему категорически запретил тот же Ганим, печально поведавший, что в сердце большого базара может, пожалуй, что пропасть без вести не то что одинокий чужеземец, а целый взвод гвардейцев вместе с парочкой джипов. Той же нешуточной экзотики был исполнен и один из султанских дворцов в центре города, к чьим главным воротам подлетели машины и смирнехонько встали под прицелом двух тяжелых пулеметов, установленных за аккуратными стенками из мешков с песком, а также двух орудий серьезного калибра, принадлежавших шестиколесным броневикам «Саладин», замершим у ворот на манер египетских сфинксов. Бдительная, хотя и недолгая проверка документов, обширный внутренний двор с бездействовавшими третий год беломраморными фонтанами поразительной красоты, повсюду солдаты в черных и красных беретах, еще парочка саладинов, пулеметы на треногах. Султан, понятное дело, был тираном, сатрапом и осколком феодализма. Однако дворцы для него строили прекрасные, ничуть не напоминавшие угрюмые бункеры, и денег на это не жалели. Залюбоваться можно было белоснежным зданием с узорчатыми башенками, изящными куполами, каменным кружевом галерей и россыпью колонн. В голову поневоле лезла всякая чепуха касаемо джиннов, знойных красавиц в прозрачных покрывалах и злых магрибских колдунов. Внутри, правда, революционная власть навела должный аскетизм. Мозаики остались, но исчезли ковры, золотые светильники и прочая движимая роскошь. Да и мозаичные стены кое-где почти сплошь залеплены плакатами, портретами президента и лозунгами, непонятная Мазуру арабская вязь на синих, черных и алых полосах материи. Зеленый цвет во всем, что касалось идеологии, был под негласным запретом, поскольку был тесно связан с исламом, а значит и с усердно искоренявшимися феодальными пережитками. Без него не могли обойтись, разве что в тех случаях, когда приходилось изображать деревья, которых не могли лишить зеленого колера никакие реформы и декреты. Повсюду деловито сновали люди в форме, или в крайнем случае в хаке без погон, кто-то нес бумаги в папке, кто-то просто так в руках. В обширных залах, превращенных в канцелярии, трещали пишущие машинки, спешили запыленные курьеры. На лестницах и в коридорах статуями застыли народогвардейцы в черных беретах, с автоматами, с гранатами на поясах. С первого взгляда становилось ясно, что ты угодил в святая святых победившей революции. По сторонам, покрытой изумительным узором бронзовой двери, на вытяжку замерли часовые. Мазура с Ганимом пропустили сразу, не расспрашивая. Стоявший чуть в сторонке усатенький офицерик, едва завидев входящих, мигнул суровым стражам, и те синхронными движениями отступили на шаг, один вправо, другой, соответственно, влево, после чего вновь застыли, вздев подбородки и тараща глаза куда-то в светлое будущее. Ганим привычным рывком распахнул перед Мазуром тяжелую половинку высоченной двери, вошел следом и остался у входа, вытянувшись на введенный британцами манер ладони на бедрах, руки согнуты в локтях. За столом, заваленным бумагами, картами, рисунками и разноцветными папками, Мазур увидел здешнее, прости отечество за кощунство, политбюро практически в полном составе. Генерал Кассем, генерал Барадж, генерал Асади, генерал Хасан, пятой и последней была Лейла, хотя и в военной форме, но без всяких знаков различия. При всей своей прогрессивности и тяге к реформам молодые революционеры были мужчинами, притом аравийскими, и присвоить военный чин девушке, пусть даже старой соратнице по конспирации и равноправному члену президентского совета, у них рука не поднялась бы. Хорошо еще в министры произвели, опять-таки вопреки канонам. Все пятеро были, на иной взгляд, возмутительно молоды, не старше Мазура, а Лейла с Асади даже младше. Молодые офицеры, выходцы из бедных семей, которых султан и англичане на свою голову выучили в Европе, отчего-то чересчур оптимистично полагая, что эти, поднятые из грязи, облагодетельствованные плебеи, станут верными псами режима и преданными друзьями британского престола. И дочка преуспевающего архитектора, тоже учившаяся в Европе, где нахваталась бунтарских идей, главным образом левацких, между прочим, ее родной папенька, ярый монархист, пребывал сейчас в эмиграции, откуда регулярно напоминал о себе патетическими подметными письмами, в которых проклинал непутевую доченьку так цветисто и пылко, как это умеют только восточные люди, а также сулил тому, кто ее пристукнет, немаленькую награду в золоте. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Подобное уже не раз случалось на всех континентах, за исключением Австралии и Антарктиды. Подпольный штаб, заговор, связные ночной порой, шепоток в казармах, смычка всех недовольных и, как апофеоз, молниеносная и страшная атака отлично подготовленных английскими советниками парашютистов, сходу занявших султанскую резиденцию, арсенал, военное министерство, а заодно и блокировавших на базе британских благодетелей. Вот только потом, на взгляд Мазура, дело пошло как-то не так. Слишком далеко ребятки шагнули одним махом. Феодализм сходу разнесли вдребезги пополам, а вот построить взамен что-то логичное и упорядоченное как-то не получалось пока. И в результате по ночам в столице вспыхивали перестрелки, и не только на окраинах обосновавшиеся за рубежом султанские родственники, те, кто в момент переворота оказался за границей и потому уцелел, засылали в страну диверсантов и агитаторов, окраины привычно бунтовали, как все последние 300 лет, в армии кое-где имело место глухое брожение, а осложнялось все тем, что пролетариата почти что и не существовало вовсе, за исключением кучки нефтедобытчиков, а трудовое крестьянство по причине скудости земель особой выгоды от революции не получило. Зато трескотни о светлом будущем было изрядно, даже чересчур. Ни одному Мазуру казалось, что-то вертится в холостую, а что-то совершается зря. Вот только ни он, ни другие, даже повыше его чином, со своим особым мнением не высовывались. Трепались о здешних сложностях исключительно за бутылочкой, потому что их мнение нисколько не интересовало тех, кто принимал судьбоносные решения. Мазур прекрасно помнил, что в иных местах и подобные революции, и их творцы кончили крайне печально. Кое-где он побывал сам, а однажды своими глазами видел финал, и от этого на душе было скверно. потому что эти ребята ему по-настоящему нравились, молодые, энергичные, как черти, горевшие яростным, неподдельным желанием перестроить все, что возможно, сделать счастливыми абсолютно всех, а уж очаровательная Лейла, словно из «Тысячи и одной ночи». Присутствующие отложили бумаги, встали за столом, одергивая френчи. Генерал Кассем вблизи, как это обычно водится, нисколечко не походил на парадные портреты и красочные плакатные подобия, под глазами морщинки и мешки, осунувшееся лицо предельно уставшего человека. Остальные выглядели не лучше, вот разве что Барадж сиял румянцем во всю щеку, да Лейла, как очаровательным девушкам и положено в любых передрягах, выглядела удивительно свежо, хотя пахала не меньше мужиков. Министерство образования в здешних непростых условиях было отнюдь не синекурой, да вдобавок занималось не только просвещением масс, но еще агитацией и пропагандой. Генерал Кассем застегнул верхнюю пуговицу френча, выпрямился и с деловитостью человека, спавшего обычно 4 часа в сутки, громко сказал: «Прошу внимания, товарищи». Все встали по стойке смирно, Мазур в том числе, стараясь не смотреть в темные глазища Лейлы. «Дражайшая супруга в чем-то права. Ничего не было, но вот мысли, куда прикажете девать?» Кассем зыркнул куда-то за спину Мазура, и из-за угла вынырнул бравый полковник столь же юного возраста, подал вождю большую синюю коробку. Воцарилось молчание, все стояли неподвижно. Мазур стоял на вытяжку, подчиняясь общей торжественности момента, хотя до сих пор представления не имел, в чем тут дело и по какому поводу щелкают каблуки. Кассем отчеканил с таким видом, словно с превеликой радостью мог отрапортовать, наконец, о наступлении полного и законченного светлого будущего, так что с неба вот-вот посыплются жареные перепела и ананасы в шампанском. «Товарищ капитан-лейтенант, во знаменование ваших выдающихся заслуг по обороне рубежей Народно-демократической республики Эль-Бахлак от агентов мирового империализма и остатков феодальной реакции Революционный высший совет принял решение наградить вас высшим военным орденом республики «Звезда отваги». Он сделал шаг вперед, одновременно открывая ту самую синюю коробку, достал из нее регалию, выпустил коробку, не глядя, и юный полковник, конечно же, успел подхватить ее на лету. Тут только Мазур опомнился, без всяких мыслей и эмоций, подчиняясь скорее въевшимся в подсознание уставным нормам, тоже шагнул вперед, и они встали лицом к лицу. Президент и генерал в одном лице, с приобретенной за последние 2 года сноровкой, вмиг прикрепил к его белоснежной рубашке помянутый высший орден, 8-конечную звезду золотистого цвета со множеством мелких лучиков межглавными, наложенную на перекрещенные сабли, с эмалевым ало-голубым медальоном, на котором во весь опор несся куда-то лихой всадник с воздетой саблей. Судя по весу, чуть-чуть оттянувший рубашку звезды, она была изготовлена уж, конечно, не из золота или иного драгоценного металла, довольно легкая даже для бронзы, ну, как известно, дареному коню. Люди искренне старались сделать ему приятное, что ж тут привередничать. Вытянувшись еще более, Мазур в последний миг вспомнил здешнюю обрядовую формулу и, едва не выпалив по привычке службу Советскому Союзу, рявкнул: «Слава революции и народу!» Полковник, успевший за это время куда-то подевать коробку, проворно свернул пробку бутылки с шампанским и наполнил бокалы с проворством опытного официанта. Надо полагать, давно уже состоял при здешнем политбюро. Молодые генералы, как Мазур был наслышан, любили вспрыскивать любое маломальски достойное внимание событие, вроде сегодняшнего, не столько из скрытого алкоголизма, сколько еще и в знак своего презрения к средневековым и отжившим исламским традициям, как известно, винопитие решительно запрещавшим. Бокалы из хорошего хрусталя тоненько запели, касаясь друг друга. С непроницаемым лицом, выслушивая поздравления от генералов, Мазур подумал тем временем, что с подобными регалиями дело иногда обстоит самым непредсказуемым образом. В свое время ему уже пришлось запихать подальше в ящик стола 2 подобных звезды, потому что в тех странах решительно поменялась власть, и победители под горячую руку отменили введенные предшественниками ордена. А вот в третьей стране власть, хотя и перешла в руки ярых противников прежнего режима, но все они были сами увешаны ранешними наградами и потому оставили все в неприкосновенности. Человеческой психологии, конечно. Мало у кого хватит духу росчерком пера ликвидировать свои же собственные награды. Он едва успел допить, как высоченная дверь за спиной распахнулась с совершенно неподобающим шумом, влетел человек в столь запыленной форме, что невозможно было определить ее цвет, с болтавшимися на шее мотоциклетными очками, и, не обращая внимания на Мазура, возбужденно затараторил что-то непонятное. Члены политбюро мгновенно встрепенулись, лица стали озабоченными и тревожными. Асади что-то быстро спросил, и курьер выпустил пулеметную очередь загадочной скороговорки. Дураку было ясно, случилось что-то, если не скверное, то, безусловно, неожиданное, требовавшее немедленного обсуждения. Генерал Касем бросил на Мазура страдальчески смятенный взгляд, полностью подтверждавший первоначальную догадку, а Барадж с Асади уже наперебой толковали что-то президенту, судя по некоторым признакам, совершенно противоположное, и ему требовалось не то что срочно принять решение, а хотя бы осознать обе точки зрения. Словом, в одночасье стало не до свежего кавалера, и Мазур стал тихонечко пятиться к выходу, чтобы не добавлять неразберихи. Он был уже в коридоре меж безмолвных стражей, когда следом энергичным шагом вышла Лейла, смущенно улыбнулась. «Да чего неловко все получилось. Ты не сердись, пожалуйста». Общались они, разумеется, по-английски, а в этом наречии, как известно, нет слов «ты» и «вы». Каждый раз приходится корректировать по обстоятельствам, как именно обращается к тебе собеседник. Коль уж речь шла об очаровательной девушке, пусть и в ранге министра, Мазур давно уже постановил для себя, что «ю» в ее розовых устах означает как раз «ты». Так оно приятнее. Быть может, так на самом деле и обстояло, пойди пойми. Восток — дело тонкое. «Да что ты», — сказал Мазур, — «я прекрасно все понимаю». «Случилось что-то?» «Да нет, глупости». Пожала она плечами с напускной беззаботностью. «Просто вопрос требует немедленного решения». Мимо них размашисто прошагали, почти пробежали трое офицеров, прям-таки ворвавшиеся в зал заседаний политбюро без стука и при молчаливом согласии стражи. Едва не столкнувшись лбами с передним из них, оттуда выскочил Асади и, махнув рукой стоявшим в углу приемной трем офицерам в синих беретах, поспешил прочь. Офицеры, придерживая огромные пистолетные кобуры, рысцой припустили за шефом. Мазур уверился, что дело все же нечисто. Переполох разворачивается нешуточный, да и Лейла улыбалась, пожалуй, вымученно. Решившись, она сказала, понизив голос: «Выступление в пехотном полку в Джомарате». «Нет, никакой это не мятеж. Именно выступление, что-то вроде митинга, ничего трагического. Асади справится. Такое случалось уже. Солдаты попросту чем-то недовольны». «Я понимаю», — сказал Мазур, и подумал, что такие выступления в последнее время подозрительно участились. Лаврик поделился по секрету не далее, как вчера. «Есть у подобных солдатских митингов поганая тенденция перерастать из количества в качество. Если ты не спешишь, зайдем ко мне», — сказала Лейла, отчаянно пытаясь придать себе вид полнейшей беспечности. — «Хочу кое-что показать». Уйти сейчас означало бы ее всерьез огорчить, и Мазур послушно поплелся следом по длинным переходам, мимо бесконечных плакатов и портретов. Встречные таращились на его регалию с нешуточным почтением, а кое-кто даже размашисто козырял: «Высший орден! Да еще с саблями! И в Аравии высший орден!» Кабинет Лейлы был огромен, как все помещения здесь. В султанском дворце попросту не было тесных коморок. Несколько составленных впритык канцелярских столов, заваленных агитпродукцией во всем ее нехитром разнообразии, примостившись на уголке самого дальнего стола, юнец в военной форме, в очках, самого что ни на есть штатского вида, сосредоточенно водил кисточкой по огромному листу белоснежной бумаги. Мазур разглядел очередную улыбчивую белозубую физиономию, которой еще предстояло пририсовать то ли мундир, то ли чистенькую крестьянскую джибию. К появлению Мазура, равно как и к сиявшей на груди последнего звезде, юнец отнесся с полнейшим равнодушием. Ну, конечно, штафирка, несмотря на обязательный мундир, пребывает в приступе творческого озарения. «Вот, посмотри», — сказала Лейла, вытягивая из груды бумаг длинный свиток и умело его разворачивая. «Неплохо, правда?» Мазур присмотрелся с видом знатока. Перед ним, несомненно, был свеженький образец очередного плаката. Двое бравых, улыбчивых, широкоплечих, белозубых военных парней стояли в обнимку, свободными руками воздевая над головами автоматы. Кроме обязательного солнышка, ощетинившегося лучами, как рассерженный дикобраз с иглами, добрых молодцев осеняли еще и скрещенные флаги — советский и эль-бахлакский. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы тут же сообразить, плакат символизирует братство по оружию. Правда, физиономии у солдатиков были совершенно одинаковыми, местными, и неведомый живописец, быть может, этот студентик в очках, для пущей наглядности изобразил на фуражке одного красную звезду, огромную, сочную, а второму пририсовал на нагрудный карман френча столь же огромную эмблему республиканской армии, чем изрядно погрешил против правил, касавшихся здешних знаков различия. «Здорово», — сказал Мазур, чтобы сделать приятные девушке, ждавшей горячего одобрения, и подумал уныло, сварливо, «ну, самое время заниматься плакатиками, когда в стране творится черт знает что». «Сегодня будет митинг на площади Зархоп», — сказала Лейла, то поднимая на него глаза, то опуская взгляд, трепеща великолепными ресницами. «Мне выступать. Если ты ничем не занят, быть может, поприсутствуешь. Я раздобуду нашу форму, чтобы на тебя не обращали внимания. Будешь стоять не на трибуне, а внизу. Я же понимаю, что нельзя мелькать на людях, но мне бы очень хотелось». По ее лицу видно было, что она и в самом деле искренне хочет, чтобы Мазур принял приглашение. Не первое, кстати, но прежние Мазур дипломатично отклонял. Показалось ему? Или девчонка в самом деле, перехватив его взгляд, чуть зарумянилась? Мазур предпочел считать, что ему привиделось, хотя подобные взгляды наблюдал не впервые. Проще думать, что нет тут никакого кокетства и никакого подтекста, не имевшего ничего общего с идеологией агитации, иначе влипнешь так, что не отмоешься. Специфическая страна пребывания, где обстановка сложнейшая, а политруков и просто болтунов, выразимся деликатно, среди сослуживцев столько, что поневоле станешь жить по правилам пуганой вороны, научила уже кое-чему жизнь на грешной земле, где сложностей не в пример больше, чем под водой. Увы, есть вещи, о которых Лейле и заикаться не стоит, чтобы не потеряла детски наивную веру в хрустальную незамутненность идеалов и романтическое величие старшего брата. Она напряженно ждала. Загадочная и пленительная восточная красавица, вместо невесомых шелков, щеголявшая в военной форме, здешняя комсомольская богиня, пассионария. «Я постараюсь», — сказал Мазур, — «если только не сорвут на задание». И он твердо решил, не полагаясь на отцов командиров, уже через полчасика сам выдумать себе задание, благо проверить его будет невозможно. Дверь распахнулась, и, к немалому удивлению Мазура, в обширный зал вошел контр-адмирал Адашов собственной персоной. По всем правилам козырнув Лейле, она как-никак была министром и членом политбюро, а субординацию адмирал понимал твердо, он прямиком направился к Мазуру. На его бульдожей физиономии вот чудо сияло, едва ли не искательная улыбка. «Ни хрена не понимаю», — мысленно прокомментировал Мазур столь несвойственную бульдогу мимику. «Кирилл Степанович, едем немедленно», — почти шепотом сообщил ему адмирал на ухо. «Вас по всему городу ищут. Первый распорядился добыть хоть из-под земли». И Мазур сообразил, что от присутствия на митинге судьба его избавила, так что самому врать и изворачиваться не придется.